На днях в Джакарте прошел Азиатско-Тихоокеанский региональный семинар в режиме онлайн на тему «Гору и Пекту и Корея сегодня» по совместной инициативе Азиатско-Тихоокеанского регионального и Индонезийского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. На специальном веб-сайте семинара можно было познакомиться с бессмертными классическими трудами великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, со славной действительностью Сунгунской Кореи, быстрыми темпами, превращающейся в могучее социалистическое государство, древней историей и славной культурой корейской нации. В работе семинара участвовали представители Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, региональных и национальных оргкомитетов разных кругов Индонезии, Непала, Бангладеш, Мьянмы, Японии, Австралии, Новой Зеландии, чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в Индонезии и сотрудники посольства. Докладчик сказал, что бессмертные заслуги великого президента Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, пользующихся безграничным уважением народов мира, немыслимы в отрыве от гор Пекту, что социалистическая Корея славится в мире вместе с этими горами. Он призвал членов международного, региональных и национальных оргкомитетов принять активное участие в 5-м международном фестивале в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту, горячо восхвалять величие и бессмертные заслуги невиданных исполинов и выразить неизменную поддержку и солидарность со справедливым делом корейского народа. Были зачитаны поздравительные письма от африканского и американского оргкомитетов названного форума. Затем были выступления, принято письмо в адрес Ким Чен Уина.